Отдохнули? Пора бы двигаться дальше. Сами пойдем или попутчиков дождемся? Кошка запустила когти в войлочную накладку, закрывающую плечо хозяйки, замурлыкала. «Твои ответы разнообразием не отличаются», — сказала Нелти. И кошка, словно обидевшись на это замечание, тут же умолкла. «Что-то не так, Гусь?» — спросила Нелти, но уже через мгновение сама услышала звуки, что встревожили кошку. Металлическое дребезжание и бряцание, мягкий перестук копыт, скрип тележных колес. «Вот и попутчики, Гусь», — негромко сказала Нелти и поднялась на ноги. Она повернулась лицом к приближающемуся обозу, услышала, как кто-то крикнул: «Человек впереди! Женщина!» и открыла слепые глаза. 3. Обоз остановился рядом. Нелти чувствовала запах лошадиного пота. Она слышала, как жужжат мухи и слепни, и как лошади стягают себя хвостами, отгоняя кровососов. Она уже определила, что повозок немного, 3 или 4. Но сколько здесь людей? «Возможно, нам по пути», — предположила она вслух. «А здесь одна дорога», — отозвался голос, принадлежащий явно пожилому человеку. «Но по одной дороге может проходить много путей», — сказала Нелти. «Это так», — согласился голос. «И куда направлен твой путь?» «К ближайшему селению». «Это недалеко». «Знаю. Может быть, вы меня подвезете?» «Я вижу, что ты слепа. Допускаю, что твой нос ничего не чувствует. Но неужели ты не слышала звона колокольчиков, женщина?» «Это скорбный обоз. Своим присутствием я не нарушу скорбь». «Ты понимаешь, какой груз мы везем?» «Я его чую». «И ты не боишься?» «Разве можно бояться тех, кто больше не существует?» Возникла пауза. Нелти чуть повернула голову, пытаясь почувствовать настроение людей. Погладила кошку. «Гусь спокойно, значит, опасаться нечего». «А ты необычно разговариваешь», — наконец проговорил старик. «Не так, как другие женщины». Нелти чуть пожала плечами. «Наверное, ты никогда раньше не слышал, как разговаривают женщины». «Ха, почему же? Слышал». Судя по голосу, старик улыбался. «Но редко что понимал». «Возможно, ты слышал, но не слушал». «Не стану с тобой спорить. Догадываюсь, что это бесполезно. Да и опасно, может быть». «Опасно?» Нелти искренне рассмеялась. «Неужели я, слепая женщина, обычная, слабая, смогла напугать тебя и твоих детей?» «Только сильные люди могут говорить о своей слабости», — заметил старик. «Да и странно мне встретить посреди дороги слепца без поводыря». Он покачал головой, и Нелти почувствовала это. «Думаю, ты лукавишь, когда говоришь о своей слабости и обычности». «Так, значит, я действительно тебя напугала. Почему же ты до сих пор здесь?» «Потому что дорога – это не лучшее место для слепой женщины, кем бы она ни была». «Я собирательница душ», – сказала Нелти, понимая, что пришло время представиться. «Меня зовут Нелти». «А я перевозчик мертвых», – сказал старик. «И хозяин скорбного обоза. Армит мое имя». «Собирательница и перевозчик», – усмехнулась Нелти. «Компанию лучше не придумать». 4. Фыркали лошади, скрипели телеги, бряцали колокольчики. Лениво перебрасывали словами возница и охранники. Нелти их слышала, но не слушала. Она разговаривала с Армидом, делилась с ним тревожными предчувствиями. «Да, я не вижу, я слепа. Но это не значит, что я ничего не замечаю. Все чаще мертвые возвращаются в мир живых. Все больше страха копится в нашем мире. И у этого должна быть какая-то причина. Страж говорил, что живые не дают покоя мертвым. Он говорил, что мертвые всегда поднимаются, когда близятся перемены. или когда кто-то желает перемен. Они сидели рядом, на одной куче соломы, в одинаковых позах. У Нелти на коленях свернулась кошка, у Армида – вожжи. «Такое уже было однажды», – негромко сказал старый перевозчик. «Давно. Так давно, что ты, наверное, не помнишь. Армия мертвых против армии людей. Сражение возле кладбища. Разгром некромантов. Победа короля». «Я помню», – сказала Нелти. «Да-да, я была ребенком. Я хорошо помню». Разве могла она это забыть? Как можно забыть день, когда черные всадники короля промчали через их деревню на взмыленных лошадях, подняв в небо тучи пыли, заслонившие солнце? День, когда женщины и дети спрятались в подвалах, а мужчины торопливо запирали дома и занимали посты возле закрытых ставнями окон –